Через полчаса мы выбрались на дорогу, слабо утоптанную, но вполне настоящую. Правда, больше ничего вокруг не говорило о том, что местность населена. Еще через какое-то время мы поменялись. Вперед выдвинулся Андрей с Андреем, Радой и Яном. Дорога шла все так же недалеко от края пропасти, в которой тек Арканзас. Похоже, пропасть стала еще глубже, а вот что шире, точно. Трава постепенно становилась реже и ниже, все чаще высовывались каменные проплешины. Я раздумывал о том, что это за колония Колорадо. Нелюдям вход воспрещен. Это хорошо, но я пока еще не видел тут людей-подлецов, расподлецов хоть каких, чтобы сотрудничали с Урса. Может, эту надпись нужно читать как «А остальным добро пожаловать». А может, само собой подразумевается, что остальным вообще соваться не стоит. И все в округе это знают. Размышляя, я не сразу понял, что вот уже несколько секунд созерцаю над краем пропасти, метрах в 50 от нашего передового отряда, некое вспучивающееся новообразование. И оно медленно растет, словно из пропасти вылезает необъятный пузырь. Видно было, что Андрей и остальные тоже это видят и тоже обалдели. Они застыли в изумленных позах и постепенно задирали головы все выше и выше. То, что мы видели, настолько не могло тут существовать, что мы не верили своим глазам даже тогда, когда над краем пропасти появилась плетеная корзина гондола, и в общем-то стало ясно, что это воздушный шар или дирижабль офигенного размера. Как туча! Туча! Полет! Нечто похожее на тучу, но не туча! Берегись не Урса, князь! Слова Арагорна. Андрей! Дико вскрикнул я, испугав стоявших рядом. «Андрей! Стороны! За камни!» Я увидел, как он упал, неловко, на бок, ударившись виском о землю. А дирижабль со страшной скоростью рванулся вверх и пошел к горам на высоте, на которой казался не больше сардельки. Тяжелый арбалетный болт попал Андрею между ключицы. Когда я добежал, он уже был мертв. Чудовищный идиотизм положения подавлял. Он бы сумел увернуться от стрелы, сумел бы, но, как и все остальные, обалдел от увиденного. Этот мир ежеминутно грозил смертью. Мы были готовы к этому, но в том-то и дело, что с дирижаблем не ассоциировалось никакой опасности. Он вообще был невозможен в этом мире. А самое главное, теперь было ясно, что представляют собой местные. Кто конкретно стрелял, ребята не разглядели. Но выстрел был метким, безжалостным и подлым. Это говорило обо всем сразу. Я какое-то время вообще не мог сориентироваться. Даже сам не ожидал, что гибель Андрея меня так подкосит. Но это можно было и понять. Андрей был со мной с самого начала, и когда я позвал, вернулся очень издалека. Спокойный, многоумеющий и знающий, отважный. На него всегда можно было положиться. Теперь его не стало. «Нам нельзя идти дальше!» — кричал Ян. «Если у них есть дирижабли, они нас перещелкают сверху, как на охоте, понимаете вы это?» «Они убили нашего друга!» — орал в ответ Сергей. «Мы обязаны отомстить, иначе я себя уважать не буду!» «Мальчишки, не кричите!» — взывала Ленка Чередниченко, временами заглушая сразу обоих. «Тихо, вашу мать!» — гаркнул я, выйдя из ступора. «Надо похоронить Андрея, это первое и на данный момент самое главное!» «А если...» — заикнулся Ян, но я свирепо перебил его. «А если эти явятся сюда снова, у меня хватит патронов, чтобы наделать в их баллоне кучу дырок. Все!» Я кричал, чтобы не закричать. Чтобы не крикнуть, что я устал. Чтобы не сорваться ненароком непоправимо и страшно. И я знал, что внешне достаточно спокоен.